Все остальное я еще могу воспринимать в плане историческом, научно, без всякой досады, включая себя в общий ход событий. Но вот ты, разлука с тобой, это для меня по-бабьему, по-детски непонятно, необъяснимо и больно, и к этому никак не привыкнешь. Я стосковалась по тебе и без тебя. Ну, ладно. Спасибо тебе, родненький, за маму и Мура. Мама в своих открытках очень нежно пишет о тебе. Я ужасно сержусь на то, что у меня нет детей, и, наверное, уже не будет. И некого мне будет посылать в школу, над которой ты шефствуешь. И Муля отвечает. Малыш мой, почему тебе кажется, что у нас не будет детей? Конечно, будут. Первая дочурка будет названа Ариадной, а первый сын — Андреем или Андрианом. Ты сокрушаешься тем, что вместо счастья принесла мне горе. Это совсем не так. Счастье от тебя началось с нашей встречи, а потом все разрасталось и стало неисчерпаемым. Аля читала-перечитывала его письма и носила их с собой, боясь, чтобы они не пропали. В конце апреля она тяжело заболела, у нее температура, полный упадок сил, плохо работает сердце. Уже тогда стало плохо работать сердце. Врач дал ей освобождение, и она лежит в бараке. И 1 мая пишет Муле. «Я так ждала, так заждалась весточки от тебя, что, получив сразу два письма, неожиданно расплакалась и долго не могла ни начать читать, ни взглянуть на твои карточки. Удивительно, что в последнее время приятное меня заставляет больше страдать, чем неприятности, на которых я уже натренировалась. Если бы ты только знал, как я по тебе тоскую, хоть ложись и помирай. Ты пишешь о том, что любовь наша помогает нам держаться. Но вот там мне нет. Мне кажется, что если бы не было у меня тебя, я бы легче со всем примирилась и была бы спокойнее и, следовательно, сильнее. Мулька мой, очень прошу тебя, не тревожься обо мне. Как я тебе уже писала, условия жизни и работы здесь очень приличные. И пока я нахожусь на этой командировке, значит, все в порядке. Сноска. Командировкой называли отделение лагеря. К сожалению, всегда существует возможность двинуться дальше на север, что меня, пока я окончательно не окрепла и не поправилась, мало привлекает. Мне так хочется быть здоровой и сильной, чтобы иметь возможность работать по-настоящему. В марте в стахановский месячник я была включена в списки ударников на этот месяц. Несколько дней я выполняла норму и на 200% и выше, но быстро выдыхаюсь. И в том же письме от 1 мая. На днях мы ездили всем коллективом на другую командировку, на строительство большого моста. Эта небольшая поездка дала мне очень много. Когда мы выехали по дороге, которой еще 2 года тому назад не было, из города Княжпогост, которого еще недавно не существовало, проехали сквозь тайгу, царствовавшую здесь испокон веков, когда за каким-то поворотом возник весь в огнях огромный каркас огромного моста через огромную ледяную северную реку, мне стало хорошо и вольно на душе. Мне трудно выразить это словами, но в размахе строительства и в этих огнях и в отступающей тайге я еще сильнее почувствовала Москву, Кремль, волю и ум вождя. И вот поэтому-то мне обидно, родной мой, что все мои силы ушли на никому не нужные беседы, когда они, силы, так пригодились бы здесь, на севере. Сноска, беседы, допросы. Еще обидно мне за формулировку, с которой даже здесь не подступиться к какой-либо интересной работе. Сноска. Аля говорит о статье, по которой осуждена, 58-я ПШ, подозрение в шпионаже. И вообще, если по неведомым мне причинам понадобилось послать меня сюда, то зачем было вдобавок закрывать мне доступ к тому делу,